Глава 214. Новый мир. Когда Ворден рассказывал Лео о своих способностях, тот, как обычно, проверял, говорит ли он правду или нет. Именно по этой причине Лео не был столь осторожен. Имея опыт, Лео знал, что это не такая хорошая идея – иметь контакт с чьей-то способностью, которую ты не знаешь. Некоторые способности имели условия, которые необходимо было установить, прежде чем их использовать. Это называлось ценой. Такие способности, как правило, были сильнее, чем обычные способности, но их было всего несколько, которые общество могло бы получить. Два примера таких способностей были у Вордена, когда ему нужно было коснуться голой кожи пользователя, прежде чем использовать его силу, и у Джека, который мог поглощать их силу только через рот пользователя. Стоящие способности были довольно редки и даже все еще обнаруживались сегодня. Иногда семьи передавали древние письмена, о которых их предки ничего не знали, но практиковали их из традиции, чтобы только позже узнать, что это стоило того, чтобы раскрыть их способности. Многие люди предполагали, что именно это и произошло с Трудрем. В мире без способностей Джек никогда бы не открыл свои собственные способности. Ворден снова посмотрел на руку Лео и на этот раз слегка заколебался. «Просто сделай это», – пожаловался Раттен. «Тебе обязательно быть таким осторожным во всем, что ты делаешь». Когда Раттен высказал свое мнение, как маленький дьявол на его плече, он в конце концов решился и пожал руку Лео. Внутри Вордена чувствовалась новая энергия. Клетки его тела наконец-то изменились. Это была самая сильная способность, которую он когда-либо чувствовал в своем теле. Даже при прикосновении к руке Берга, члена Большой Четверки и пользователя 8 уровня, он не чувствовал такого рода энергии. Наконец, они оба отпустили друг друга. «Ну и что?» – спросил Лео. «Ты видишь то же, что и я?» Ворден активировал способность, и все его зрение поменялось. Он больше не мог видеть обычным зрением. Вместо этого стены и пол выглядели как проволочные каркасы, которые постоянно двигались, как будто земля и этаж вокруг были живыми. Затем, взглянув на свою руку, он увидел поток желтой энергии, исходящий от его собственного тела. Он повернул голову и посмотрел на Куина, от которого исходил другой цвет, темно-фиолетовый оттенок, который ярко горел. Теперь Ворден понял, почему Лео мог сказать, что Куин был другим. Это были цвета энергии. Наконец, когда он взглянул на Лео, его охватило сильнейшее потрясение. Пламя Лео было таким же желтым, как и у Вордена. Однако между ними была большая разница. Поток сжигаемой энергии был намного интенсивнее и, казалось, был по меньшей мере в 4 раза больше, чем его собственный. «Но как?» – подумал Ворден. Для Вордена это не имело никакого смысла. При использовании своей способности он копировал не только саму способность, но и количество мутантных клеток в их организме. Даже если способности Лео были выше 8 уровня военной шкалы, Ворден все равно должен был быть в состоянии скопировать его. Но когда он смотрел на свою собственную ауру и на ауру Лео, между ними была большая разница, и он не знал почему. Затем Ворден начал замечать кое-что еще. Меч, висевший у него на поясе, тоже горел ярко-красным пламенем, и исходящая от него энергия была почти такой же сильной, как у самого Лео. Пока Ворден смотрел на Лео, он начал показывать на оружие на стене. Когда он повернул голову, то заметил, что все оружие, которое было повешено, тоже горело ярко-красным цветом. «Это нормально для звериного оружия?» – спросил Ворден. «Похоже, ты действительно видишь то, что вижу я. Обычное оружие зверя не светится цветом. Как я уже говорил, это разные вещи», – объяснил Лео. «А как насчет вас?» – спросил Ворден. «Почему вы…» Прежде чем Ворден успел задать свой вопрос, Лео немедленно подавил желтую ауру вокруг своего тела и опустил ее на тот же уровень, что и Ворден. Видя это действие, Ворден понял, что Лео говорит ему не спрашивать об этом, и было ясно, что он сделал это намеренно, по другой причине. Затем Лео постучал по большому металлическому круглому предмету. Это портальное телепортационное устройство. Оно старое, но все еще работает. Как вы знаете, это одноразовая вещь. Это позволит вам отправиться в пункт назначения, но не вернуться, объяснил Лео. Местонахождение этого устройства установлено на планете Лентария. Это зеленая портальная планета, с которой я когда-то прилетел, так что она должна быть в безопасности. Но есть одна проблема, сказал Лео. Как видите, он очень большой и очень тяжелый. Нет никакого способа переместить это, не будучи подозрительным, и другие учителя или солдаты увидят это. Это все, чем я могу вам помочь. Затем Куин подошел к устройству и попытался поднять его. Оно было действительно тяжелым, и, скорее всего, они вдвоем не отнесут его обратно в комнату Логана. «Мы можем привести Эрин к порталу», – предположил Ворден. «Хотя было бы рискованно выводить ее из комнаты Логана, когда вокруг полно народу». Когда Ворден высказал свое предположение, в голову Куина внезапно пришла идея. Он коснулся тени прямо под большим металлическим предметом. Пространственное хранилище. Тень под объектом росла, а затем, когда она охватила все устройство, оно в конце концов упало вниз, как будто объект был засосан в черную дыру. «Это решает проблему», – сказал Куин. «С пространством измерений, пока объект не состоял из живой материи, он мог брать его с собой и выносить, когда ему заблагорассудится. Так что это было идеально для такого типа ситуации. Желаю вам обоим удачи», – сказал Лео. «Будет лучше, если мы не будем часто общаться друг с другом, кроме наших занятий». Когда мальчики убежали, Лео посмотрел им вслед. «Будущее впереди будет темным для вас двоих, но, похоже, вы будете достаточно сильны, чтобы преодолеть его». В комнате Логана Лейла появилась раньше, чем мальчики. Похоже, комнату Логана никто не осматривал, и Питер не возмущался, что стало первой хорошей новостью за весь день. Вместо этого Питер внимательно изучал досье на новых учеников, чтобы определить, кого он должен был взять на себя. Ему нужно было получить точную дату рождения и сведения о прошлом, на случай, если его попросят, или если ему когда-нибудь понадобится заполнить бланки для школы. Пока они ждали, наконец-то прибыли оба мальчика. «Похоже, мы это сделали», – сказал Куин. Круглый портал был установлен в комнате Логана, в то время как Лейла отправила сообщение с подробностями о том, на какой планете агент чистых может ее забрать. Когда Лейла получила подтверждение, наконец пришло время для них, чтобы сказать их прощание. Логан нажал несколько кнопок на боку круглой машины, и сбоку открылись два похожих на когти предмета. Через несколько мгновений появился зеленый круглый сгусток энергии. Портал был активирован. Прежде чем войти в него, она оглянулась на всех присутствующих. «Я знаю, что вы, неудачники, все равно прекрасно обойдетесь без меня. Станете лучшими и согреете мое верхнее место, когда я вернусь», — сказала она с улыбкой. При взгляде на Эрин можно было увидеть ее улыбку. Их сердца начали понемногу таять. Это был первый раз, когда они увидели улыбку Эрин. И это было прекрасно. Она уже была красавицей, но с улыбкой это была глазурь на вершине торта. Но единственной, кто, казалось, был расстроен из-за всего этого, была Лейла. Слезы не переставали катиться по ее лицу, когда она чувствовала, что теряет своего хорошего друга. «Помни, если возникнут какие-то проблемы, и тебе нужно будет связаться с нами, используй часы!» — крикнул Логан. С этими последними словами Эрин шагнула в портал, уходя в совершенно новый мир. «Пожалуйста, не допусти, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое», — подумала Лейла.